базарит. Значит, вы согласны с мнением корпусного врача? Как раз нет. По-моему, их нужно не в тыл отправлять, а у нас оставлять. Держать в определенном отдельном месте. Зачем же нам своих бойцов терять? Тем более, что большинство из них желает в свою часть вернуться. Там все привычное, обжитое. Друзья, товарищи, командиры. В пехоте, я знаю, есть такие команды, поддержал замполит. А вы с начальством разговаривали? Пока нет. Боюсь, не одобрит. Лишняя нагрузка, беспокойство, забота. Замполит закашлялся. Закивал головой, будто извинялся за непредвиденную задержку. Успокоившись, сказал: «Хорошо, я переговорю». Возле аптеки Сафронова окликнул Штукин. «Ты чего это здесь?» — спросил Сафронов. «Пытался решить свою проблему», — ответил Штукин. И по привычке начал протирать окуляры. «Безнадежно. Эфир и хлороформ. А ведущий хлороформом не пользуется. Поговори с замполитом. Я только что от него. Приятный и мудрый человек». Они невольно остановились. Над ними невидимый в ветвях выстукивал дятел. Этот звук как бы вернул их к мирной жизни, к спокойствию, к тихому раздумью. Они постояли несколько минут, слушая его как музыку. «А я сейчас карту увидел», — сообщил Сафронов. «Наши здорово продвинулись. Под Минском большую группировку окружили». Он усмехнулся. «Наш НШ тоже сообщил мне об этом, только почему-то велел проверить личное оружие». «Стереотип», — по-научному объяснил Штукин. «Вырабатывается стереотип, и от него не скоро избавишься». Сафронов добродушно похлопал друга по плечу, но от насмешливых слов воздержался. «Ты знаешь, какими умными у меня санитары оказались? Они мне так свое состояние описали. Все наши недостатки, просто удивительно. И еще знаешь что? Они быстрее нас с тобой пришли в себя». Штукин снисходительно улыбнулся. «Им проще. Они меньше затратили нервной энергии». Сафронов не стал спорить. То новое в своих подчиненных, что он открыл для себя, было настолько бесспорным и отрадным, что оно не нуждалось ни в доказательствах, ни в одобрении. Они шагали в ногу, вслушиваясь в тишину леса, в вечерние шорохи листьев, в отдаленные голоса людей, физически ощущая, как в них входит успокоение, восстанавливая утраченные силы. Даже говорить не хотелось. Даже вспоминать о прошедших тяжелых днях операции не хотелось. Послышалась песня. Показалось, что поют где-то в стороне, среди дальних берез, а не у палаток. Подумав, Сафронов догадался. Эхо улавливается раньше самой песни. На позицию девушка провожала бойца. «Это Виктория», — произнес Штукин, — «наша старшая операционная». «У меня тоже есть свой певец», — хотел сказать Сафронов, но его опередил сам Лепик. Именно его голос откликнулся на песню, как бы вызывая первый на невинную схватку. «Эх, сад, виноград, зеленая роща, это кто ж виноват, жена или теща?» И в ответ отозвалось сразу несколько сочных голосов: «Теща виноватая!» «Это мои», — с гордостью произнес Сафронов. И для себя заключил: «Оставлю Лепика. Он приноровится к делу, притрется, приловчится». Глава 29. Пришла почта. Все остальные события отошли на второй план. Весь медсанбат углубился в чтение. Люди остались наедине с письмами. Короткое время стояла непривычная тишина. Было слышно, как в госпитальном взводе стонут раненые. Да у штаба урчит дежурная полуторка.